Глава 16. С радостью встретила камера известие о побеге короля. Будто праздник воцарился среди арестантов. Словно бы кроткие пасхальные дни приступили к душе каждого, столько смирения и тихости появилось на лицах сидельцев. Даже говорить громко побаивались, чтобы не спугнуть нечаянно счастливого случая. И, наверное, каждый из лежунцов примерял себя к этому побегу и невольно раздумывал, а смог ли бы сам он оказаться столь удачливым. «Ах, он, сукин кот!» — говорили в камере. «Снял сливки и не опачкался, да и время подгадал. Сегодня ты король, а завтра уж дешевле горохового стручка». Действительно поймал время король. По тому напряжению, по той нервозности тюремной жизни уже чуялся близкий этап. Канцеляристы подытоживали бумаги, в цейкхаузе перетряхивали залежавшиеся вещи, в кузне проверяли кандалы, готовились к ковке. Из тюремного комитета наведывались не раз и не два, ревизовали, как одет арестант, да как хранит свой билет, а у кого до крайности испачкан, тому устряпчий в течение недели заменил на новый. И что сказать, чуялась близкая перемена в надоедной жизни. И побег короля позывал к особенной зависти. Каждый всматривался в себя, готов ли он поймать синицу за хвост. Да втайне и смирялся. Дескать, сравнил нос с телегой, а табакерку с кораблем. Смотритель Волков ходил мрачный, зубы не считал, но тяжелой тростью «нет-нет» средь ночи и прохаживался по двери. Свету не давал гасить, потемок не терпел. Вдруг распахнет дверь, скомандует подъем, и, не брезгуя тяжелым воздухом, скопившимся в камере, давай бегать по камере, пришлепывая стоптанными валенками, только полы зеленого жандармского мундира с оранжевой выпушкой взлетают крыльями. «Канальей!» — зарычит, но не страшно. С какой-то тоской уставшего, нажившегося человека. «Прогоню зеленой улицей! Не хотели добренького, получите черта с железными рогами! Забодаю, канальи!» Снова вскричит на прощание, ускочит, только слышно, резко всхлопают соседние двери. «Знать, птица, добрая птица улетела из клетки! Лови, лови, хлопай руками-то!» — радостно воскликнет друг Семагин, блестя трезвыми глазами и словно не зная сна. Весна его будоражила. Близкая свобода. Он точно в наваждении, опьяненный мухомором, пребывал в последние дни, ничего не боясь и не стережась. И странное дело, что не находилось в камере наушника, страстного доносителя, любящего поживиться на чужой крови. Иначе бы не вылезать Семагину из секретной и не видать желанной высылки, а заново мерить тесанные плиты соловецкой кельи. А донатово сердце мечется меж словами, как стружок в порожистой реке меж каменьев. И там гибло, и там улово. Кинешься, где мнится спасенье, а под светлой мерцающей пленкой огромный валун-лежунец, обросший зеленой тиной. Вот и мчись, отдавшись струе, как смилостится судьба, куда поведет спасительная рука. Смутный, с постоянной застывшей ухмылкой король призраком стоял в изголовье, и голые и холодные глаза мерцали обманчиво. Все переступил дьявола сын. Этого сам сатана дал ему черные крылья. А иначе бы, ежели бы без крыл, разве можно покинуть тюремный замок с сожженной толщины стенами, будто воспарил, будто истаял, просочился сквозь камень, но свою неиссякаемую тень оставил в камере для досмотра? Что за странную такую силу имел этот вор? Лежал донат, и жгло у него сердце. Палом палило. Будто заноза торчала там, погрузившись глубоко в нежные кровяные мяса, и то замирала боль, засыпала, то вновь вспыхивала. Чем бы достать ту спицу? Как добыть из-под реберьев ту острогу, какими крючьями выломать, чтобы не соднила грудь? Такое чувство живет, будто кровь больную, зараженную, вредную, кидает по всему телу, и потому тягуче ноет, не замирая, каждый возбужденный член. Вот убить надо было байбака, — думает Донат, ворочаясь на плоском тюфике, на котором до него маялось и изнывало не одно арестантское тело. Засаленная, протертая, плоская, как березовый лист, подстилка уже худо спасала от дощатой лежанки, от хлипкой кровати, крашенной в казенный зеленый цвет, заселенной полчищами клопов. И порой так ярко представится несвершившееся убийство, в таких подробностях вдруг случится оно, таким незнаемым ранее чувством насладится Донат, придумывая все новые и новые истязания, что, очнувшись, вдруг устыдится. Больно и непрекаянно, будто прикоснулся к нечистому и запретному. А ярость живет, изводит, преследует желание мести. Причем хочется так убить, чтоб только удовольствоваться виденным. Потом же пускай землемер воскреснет, будто бы и не умирал он. В жизни это невозможно. Лишь в мечтаниях невольного человека, в размышлениях арестанта может случиться то, что захочет униженный и несчастный. У него лишь одно удовольствие, кое невозможно запретить — это мечтать, строить иллюзии. Но от них-то и больнее всего, ибо они неисполнимы. И так мыслится, что если не убьет Донат, не свершит мести, то и не жить ему, сдохнет, лопнет от тоски. Но тут же под самым горлом крохотный комариный голосишко с печалью нудит. Ну, кончишь ты его, Доня, пустишь кровь, а как после-то заможешь ли жить? Не заест ли тебя вина горючая? Волен ли ты вершить судное дело, мальчик мой? Охолонь, горячая головушка, покорись, сынок, и все образуется. Есть над нами высший праведник, и он рассудит. Не море топит, сынок, а лужа. Это матин голосишко издалека тянется волосяной паутинкой. Какая будто бы крепость в ней, протянувшаяся из самого детства, когда даже самого себя уж не помнишь, не видишь, маленьким, молочным. Но вот оказалась та невидная паутинка, вернее, корабельной верви. Канату пеньковому столько не жить, манильскому тросу износ прежде случится. Неужели я зверь? Содрогнется парень, расслышав материн голос. И одеяло, сшитое из холщовых обносок, окрасится вдруг рудою. Знать, зверя к зверю тянет. А с тюремного оконца в клетку почти не сымалась розово-голубая пелена. Маревела, зыбилась она, обманчиво вспыхивала. То отражалась близкая двинская вода, полная розового свечения. Весна настойчиво звала в открытую фортку. Запахи становились настойчивее и глуше. Отпылыхала, отгремела вешница, смирилась в половодье, льды сплыли к морю, река закротела, вернулась в берега. И тогда от ближнего прибегища приступал иной дух, житейский, родной, близкий. Скрипели уключены по тяжелой гребей, бухали к придонным каменьям якоря, всхлапывали паруса, ненадолго прощаясь с поветерью. И эти шумы вдруг прорезывал заливистый, родной, горластый голос. Он вспыхивал вроде бы в самом изголовье и долго несся в весеннем распахнутом воздухе, располовинившись на два крыла и живя по птичьи уже сам собой. Вот вскрикнул внезапно и счастливый человек, и от его душевной, открытой радости родилось иное существо, коему отныне доступна любая встречная душа. Знать, с мизени приплавились мужики. С Терского берега пришли поморяне, с Мурмана, с Остановий прибежали первые лодьи и шняки. С Подвинья спустились груженные свежиной корбаса и тягловые баржи. Рыбой запахло, Дух морской, звериный, терпкий полонил набережную, смешиваясь с шиповником, и казался для Доната сладким. Да он и воистину был сладким, дух потерянной свободы. Звуки иной, запретной жизни сплетались в прелестную музыку, от которой, казалось, отвыкло ухо и сейчас по-особенному внимало, выхватывая из этих сполохов родные, свойские и понятные. Сейчас звуками и запахами определялась вешняя, потаенная жизнь. И Донат расплетал ее, как толстую верфь на придена. То был дух воли, свободы, легкости душевной, когда сам ты себе и сват, и брат, что хочу, то и ворочу, и никто тебе не указ. Наступит ли еще такое время, когда сам собою распорядишься, не зная секретов и дозоров? Под властью ныне, под прижимом, под мохнатой лапой, и свобода, о которой прежде ты не помышлялась, ибо жил, как слюнявый теленок, зная лишь свою стайку, нынче вдруг оказалась недоступной, и оттого вдвойне сладкой и ненасытной. Ну как тут было не завидовать беглецу? Тут любая, даже особенно крепкая душа затомится вдруг и загорюнится, вспоминая приметы прежнего вольного житья. Сотни посудин под таможней, парусами ныне расцвела река, плюнуть некуда. Отсюда, из тюрьмы, кажется, любая из них примет, лишь пожелай. Любая лодейка затаит в трюме. Лишь захоти, а уж далее-то Россия, матушка велика. И даже Зубов, досель столь словоохотливый, ныне примолк, выленил и без особой радости встретил весть о давножданном палачестве. Сидел у себя на коврике, поджавший по-турецки ноги, и играл сам собой в наперсток, но счастья душевного не выпадало. «Ей-богу, лопни мои глаза, провалиться мне на этом месте, коль он не у тещи в гостях!» Поди, гоняй чай с пуншиком, ох ти мне, да в потолок поплевывает, знай наших, плешивых, обходи шелудивых, — начинал Зубов. Далеко поди, такой у корги веслами табанить не будет, он у черта сват, — поддерживала камера. Мне б нужда, коли, и 100 гонщик не скрасть, я-то уж с бойкой на ноги, — умилялся Зубов, и единственный глаз его возводил горе. «Ах-а, сторонись, калоша, отдай лапть проехать! Видал такого, что с квасу брюхо наел? Сиди, кикимра, туда же, со свиным рылом, да в калашный ряд шестерка косая!» Зубов мрачнел, обижался и, лениво протаскивая ноги меж кроватей, удалялся в дальний угол, бормотал: «Бывает, и шестерк над тузом, начальник!» «Вор-вор!» Но, однако, возле иконки, подвешенной подле постели Старкова на суровую нитку, не забывал бы излива обнести крестом лоб. Беглый поп лежал тихий, плоский, кроткий, и только поясная разномастная борода ровно колыхалась на проваленной груди, выдавая его живое состояние. На соседней кровати, натуго сцепив пальцы, сутулился Симагин, вроде бы ушедший в себя, и оловянными глазами неотрывно проглядывал сухие и слабеющие колена. Он боялся недавних речей своих, ожидал с боязнью ныне возмездия и всячески усмирял сердце. Но с каждой минуты его добрые намерения слабели, и Симагин лишь ждал повода, чтобы схватиться со Старковым. Беда! Ой, беда, коли вместе два проповедника! Ведь даже в толпе трудно быть двоим пророком, ибо каждый хочет во имя своих неясных желаний и мечтаний завладеть людскими душами и повести за собой. Но тут, в камере, оказалось два пророка, да и с соседями по постелям. Клопы кочевали от кровати до кровати, переносили их кровь и смешивали в себе. Но нельзя соединить разъединенный дух. И лишь бессилость Симагина да кротость Старкова как-то позволяли уживаться им вместе. Но тем самым невольно усиливалась к ним неприязнь прочих сидельцев. Эти двое волновали своих сожителей неопределенными желаниями, и когда в камере кипели страсти, когда распаленные слова носились над головами, высекая искры, они невольно задевали и замученных долгим ожиданием арестантов. Тем сразу хотелось перемены жизни, иных чувствований, крови и движения. Эти двое лишь дразнили, что-то обещали, но ведь истину слова нельзя взвесить, проверить на долговечность и крепость, пустое ли оно, как полово, или отборное. Прости, мое зерно. Твой Христос изолгался. Пожальтесь, пожальтесь, наше с вам. Страдайте, сукины дети, а я посмеюсь, а... Не сдержался Симагин, заговорил, будто бы ни к кому не обращаясь. Но понятно было всем, что слова назначали сопернику. И заолгался весь, и заврался. Не с миром, но с мечом к вам, а после же. Я пришел в мир не губить души, а спасать их, вот и верь ему. Так зачем же он явится к нам, протобестие, чтобы голодом изморить, да? Хлеба надо дать, хлеба, накормить вдосыть, распорядиться над жизнью самим. Мы — чудо природы, мы сами цари, вот что! Старков не замедлил, но ответил бесплотно, не поворачивая головы, да и не надо было ему кричать. Нужды такой не было, ибо голос Симагин уже взорвал тишину. Много есть непокорных, пустословов и обманщиков, каковы им должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. «Выходит, я пустослов!» — вскричал Симагин. «И по сапатке недолго, слышь ты! Ты, сын мой, хуже пустослова. Ты на уши паутину весишь, злыдень». «Ну, знаешь ли!» — растерялся Симагин. «А вот как хошь, понимай». Симагин натянуто рассмеялся. Он не умел пользоваться кулаками, а слово его оказалось бессильным. И самое бы время отыскать соратников, но все глазели и злорадно ждали юшки. Пролитие крови и синих фонарей под глазами. «Ты бы уста на замок», — посоветовал Старков, жалея сидельца и опасаясь за него. — Ведь вернут в подвалы, где и вше тесно, там отки запоешь Лазаря. — и запою, не восплачу, мне на роду написано страдать. — Опомнись, сердешный, ты от злобы запекся. — Помолись, отпусти душу, вот и полегчает. — А то, какую науку подаешь товарищам своим, — посетовал Старков, подсел подле, ладонь свою сухую положил на костлявое колено проповедника, словно хотел унять, утешить его боль. — Хочешь быть услышанным, молчи крепче. — Вот, дядька, ерестится, а мне понятно, все в самую душу, — вдруг вмешался Донат. До того сидел покорный, редко кто слыхал Донькин голос, а тут высказался несчастный. «Не бла что, не придумки. Я сам как распятый, через свою доброту распятый. Слышите-ка, а я убить хочу, мочи нет, хочу, что братину крови выпить. Во-во! Ни рюмку, ни косушку, ни стакашек. Но братину во удовольствие!» — захихикал Симагин, воспрянув. «Слышь, парень, я принимаю тебя в мой легион, подручным апостола будешь!» «Так пусть он убьет меня! Пусть! Слышь, сынок, коли в тебе такая жажда, ты убей меня!» — попросил Старков, обнажил ворот холщовой рубашки и задрал бороду. Сморщенная, жалкая, старая шея с обвисшей пупырчатой кожей, белая и неживая. Оказывается, сколь худая, немощная плоть облекает непокорную душу бродяги-аввакумовца. Донат смутился и, прикрывая нерешительность неловким смешком, отговорился скоро. — Твоей крови, старик, и клопу не испить! — Брезгуешь, худая кровь, молвишь, — задумчиво протянул Старков. — Значит, не клоп. Вольному воля. Не хошь тюри с маслом, ешь с солью, юнош. Во, паря, как он тебя отбрил-то! И шо слаб в коленках? — заговорила камера, испытывая симпатию к беглому попу. У него слово кремень. И вот задрал Донат ногу, и тюремный кузнец, положивший проушину на наковальню, ручником умело ударил по заклепке. Таким же образом оковали несчастному и вторую ногу. Ежели днем ранее была невольно временной, зыбкой, все мнилось, что наступит скорый час, и распахнутся настежь ворота, то ныне всякие надежды прочь. И понялось сразу, каково бродить по выгону с треножной лошади. Неуклюже прискакивать в опутинках, ей, рожденной в сопернице ветру. Да что ж, за что ж наказание-то? — подумалось вдруг. — Настолько ли велика дерзость, чтобы намертво пресечь ее восьмифунтовыми кандалами? Первый раз повалился в постели и будто змею пригрел. Долго холодила цепь, шуршала, звенела, железный холод проникал сквозь исподники, и даже щиколотки зальдились. И камера вся наполнилась незнакомым, мертвецки щемящим звоном, будто заживо отпевали. Тут не до шуток. Как-то все скоро пригорюнились. Не нашло сразу легкого на слово человека, баюнка, враля, ерника и балагура, который бы возвеселил, поднял сомлевшую душу. И даже Зубов, вечно неунывающий вор, сутулился на своем коврике, старался в глаза со товарищем не глядеть, ибо он-то как бы оставался на воле. С завтрашнего дня он подручный Ката и будет жить в особой коморке. Может, он пожалелся, товарищи, и боялся открыто радоваться, а может, и стыдился своей проклятой новой работы, кою уготовила ему судьба на сороковом году. Эх, птаха ты, птаха! Вольная разбойная душа! Надоело тебе бродить зеленой улицей? Надоело считать спиной розги и батажье, висеть на прикладах, когда ведут сквозь тысячу, и заново коротать на каторге у тачки, прописанные тебе 8 лет. Но и в новой-то, уготованной жизни, что за радость несчастной? Тут уж не срабей сердцем, придерзостным будь, отчаянным, отлучись от жалости и сострадания, зальдись грудью и на глаза напусти слепую поволоку. И гордовато вздыми голову, будет тебе, подручник, Ката, новая красная рубаха, новые порты, и спаги трубою, и картуз, и долгие рукавицы с раструбами. И отныне все станут бояться тебя, как наместника дьявола, и стоит лишь показаться на улице, как каждый мальчишка, поспешая следом и корча всяческие рожи, станет кричать «Глика, палач!» «Палач, говновый калач, ва-ва!» А то глянешься вдруг, насуровишь брови, а чего их суровить, несчастный, ежели они без того взялись паклей и завесили глаза, и этого выпуклые белки кажутся розовыми от крови и дикими. Ой, смутно Зубову! Однажды потерял человек фамилию, а ныне приобрел богопротивное и примерское ремесло. И захотелось бы возврата на родину, где славных и досточтимых родителей могилки, да уж все дороги назад перекрыты, не примет родная деревенька, отринет община, открестится от тебя, как от нехристи, благослови, скажет нас от этого дьяволенка. А этапникам что? У них грусть приходящая, как пена морская, как соль на спине. Лишь бы ночь перемается на день, а там и новая, давнужданная жизнь придет, и в ней не меркнут надежды. Пока жив, надейся, грешник. Правда, от кандалов, как бы нелегки они были, уж не избавиться. От перехода до перехода, по всем долгим хлябям этапов до Сибири, и там далее, в каторге. Несъемные эти поющие бессонные железки, высушат они ноги, выйдет щиколотки. Наутро погнали в тюремный двор. Из дверей заструился мышастого цвет ручеек. Поначалу растекся в лужицу, загомонил, закрестился. Вот штабунки образовались в провале меж красных кирпичных стен. Но тут же унтер-офицеры грозным матерным словом разобрали человеческое месиво во фронт, солдаты огородили, вскинув на плечи ружья. Огляделся донат, смешно и грустно. Серые круглые шапки в руках, половина головы обгрызена ножницами, волос выеден ступеньками, другая же половина взяла с колтуном. Десятки неряшливых, понурых голов, бледные отечные щеки. И сам таков же, значит, и я как баран. Огляделся товарищ, будто на себя со стороны глянул, сбалагурил от тоски. Дайте, подайте, сено с хреном, соломы с оксусом. Получше и хрена по зубам, и оксуса по заднице, — огрызнулся сосед по шеренке. Халат подбери, дурак с печки бряк. Кобел, молодой да ранний, погоди, уже окорнаю язык. А, глаз в небо, а нос в неухольнице. Погрызались лениво, беззлобно, и каждый от чего-то небрежно пнул серый дерюжный мешок, лежащий возле ноги. Тут из караульни вышел смотритель замка Волков, партионный начальник с ним, врач тюремного госпиталя и еще два этапных офицера. Смотритель был необычайно важен. При той парадной форме, в которой арестанты не видели своего отца-благодетеля. Он скорыми куриными шажками пробежался вдоль строя, каждого понурого арестанта окидывая взглядом, а детишек, стоящих в конце фронта подле матерей своих, даже обласкал ладонью, сморщенной, ярко-розовой, по-младенчески чистой. — Ну, что дети мои понурились? Не научила мамка, так научит лямка, верно, братцы? Дурни, как есть, темные головы, без креста на шее, — ответил кто-то угодливо. Бог не оставит терпеливых, он охочий до смирных, претензии есть какие до меня, в одежде, в питании. Премного благодарный отец родной, — отзвался из шеренги тот же голос. Ну, и с Богом. А теперь до самой Москвы престольной, вот ваш начальник. Он жестом указал на партионного командира, высокого сутуловатого поручика, а после встал рядом, и все увидали, как невзрачен и мал смотритель. А этапный командир приосанился, из шинели достал бумажный лист и стал зачитывать список. Каждый вызванный выступал вперед, взяв суконный мешок, а унтер-офицер проверял билет и личность, сомневаясь, нет ли тут подлога. Потом обыскивал с ног до головы скользящим движением руки и копался в мешке, проверяя, все ли казенные вещи при арестанте. — Есть ли все? — отрывисто спрашивал партионный начальник. — Все в порядке. Марш вперед! — командовал поручик, и ссыльный, гремя кандалами, становился в этапный строй. То же самое проделали с донатом. И когда руки унтера пробегали по телу, парень брезгливо дернулся, что, однако, успел заметить служивый, и, подняв багровое от напряжения лицо, с особенным пристрастием оглядел арестанта и для чего-то обшарил его заново. — Чего ерзаешь? — Чесотка? — тихо спросил унтер, закончив осмотр поклажи. — Нет, кондрашка. Унтер улыбнулся и оставил дерзость без внимания. Но этапный строй, все слышавший в эти минуты, сразу ожил, все почуяли близкую, настоящую перемену. И вот проверка закончилась. Выстроились поначалу каторжные в кандалах с наручными браслетами, потом ссыльные, прикованные к железной цепи, далее телеги с женщинами, детьми и нехитрыми арестантскими пожитками. Партионный начальник отдал команду, ворота замка нехотя с натугой распахнулись, и первый после зимы этап выкатился на Архангельскую набережную. Мимо Александровского сада, мимо собора, на торговую улицу, краем рынка и далее к Смольному, чтобы сесть на баржу и переправиться на другую сторону Двины. Женщины толпились во множестве, с кошелками, с корзинками, полными булок, саек, яиц, соленой трески. Конвой не запрещал подаяние. И мещанки с плачем одаривали несчастных, пристально оглядывали, будто надеялись найти своих. Все жалели несчастных. И не было, пожалуй, в толпе ни одного человека, кто бы ненавидел арестанта или желал ему худо. Это были христовенькие, закованные и до того ж горемышные и жалкие до последней степени, что несчастнее этапных нет, пожалуй, никого на свете. Но что странно, ведь искренне жалеют и сострадают, но попробуй бежать из-под стражи, догонят, свалят, заломят безжалостно выю, наволочат по спине, выкрутят руки, а воспротився и напинают. Коли бежал, то уж подручник дьявола, почти сам сатана, коего боятся, сторонятся, кем пугают своих детей. Может, оттого с такой безжалостностью ловят и не дают укрыться, что беглый арестант невольно несет на себе нестираемую волчью печать, его звериную натуру. Сам блеск отчаянных глаз, дерзкие ухватки, совершенная способность переступить всякую жалость и сострадание невольно отличают беглого шиша от всякого смирного сельского люда. Но заново окружат, затравят, схватят, наволтузят, сдадут волостному старшине, и вновь ты уж несчастненький, и снова тебя все жалеют. Крик поднялся. Шальная вопленная песня кинулась в небо, знать, кто-то уже успел опорожнить косушку. Толпа с непокрытыми головами, звеня кандалами, окутанная июньской жаркой пылью, побрела по торговой улице. И уже скрылась она в Подугорье, скопилась на прибегище, готовясь к отправке. А звяк железа все висел в воздухе, тихо и обреченно потухая. Зной ли, дождь ли, ветер ли за сиверок, пронизывающий сквозь, когда каждая жилка из худалого тела стынет, бреди, несчастный. Мери означенные версты, не ропщай, не прощаясь с надеждою, а вдруг прощение придет, или указ на амнистию особого разряда, к которому и ты принадлежишь, или скрыться тебе удастся зеленой улицей, да мало ли какая удача может выпасть, если ты очень желаешь ее. Так дойдешь ты до Москвы, до Бутырской тюрьмы, до главной российской пересылки. Еще там покормишь вшей, пока-то соберется этап, и уж после загремишь по Владимирке за 3000 верст, кто на высылку, кто на каторгу, на рудники по самому страшному разряду на 15 лет. От этапа к этапу, по вонючим ночлежным избам, полным неистребимого зверья, босиком и впроголодь, есть не урожай в степях. И тогда 10 копеек дневного довольствия едва хватает на 1,5 фунта черного хлеба. Кабы не жалость российская, кабы не сострадание бедного русского мужика и бесхитростной бабенки, разве мог бы несчастный Донька добраться до Березова, где следовало ему отныне проживать до скончания живота своего? Войдут в попутную деревню, как калики-перехожие, бренча железами, перекатывая цепи в ногах, у всех шапки долой, наполовину обкорнаны головы, жалостно и обреченно склонены, и вот эта вся сотня несчастных вдруг на самых высоких щемящих нотах воспоет не песнь, но скорее плач нищий каторжанской братьи, у коей нет впереди просвета. Подайте-ка нам, люди добрые, хлебушка! Подойдут выборные с мешками под окна и подадут крестьяне хлебом и яйцами, вареной говядиной и рыбой. Выступили на околицу, сразу привал, все подаяние разделили поровну, вот и трапеза. Сейчас можно тянуть мощи и мерить версты.